Глава 18. Спецгруппа. Работа Юрия Морозова в отделе началась с настороженного воодушевления и разваливавшегося стола. Буквально в первый же день работы стол, за которым раньше сидел Сергей Державин, сломался окончательно, и его пришлось заменить. Группа занимала помещение, которое раньше использовалось как склад, поэтому найти новый стол не составило труда. На лестнице, которую использовали как курилку, пылилась парочка никому не нужных мамонтов советского мебельного производства, с которых смели налипшую за годы простоя пыль, а затем с трудом запихнули в скромный кабинет начальника оперативной части. На этом, собственно говоря, первый рабочий день и закончился. «С почином, так сказать!» Неуклюже поздравил Артем Дубынин своего нового начальника. «Ты ведь Артем Дубынин, верно?» — спросил Юрий Морозов с тоской, разглядывая свой новый кабинет. «Верно», — озадаченно кивнул парень. «Тебе служебное оружие теперь положено. Займись завтра оформлением», — бросил начальник, проводя рукой по бугристой поверхности стола и пытаясь представить себе тех, кто сидел за ним до него. В правом углу столешницы была особенно неровной. Очевидно, предыдущий владелец не раз проливал сюда что-то. Рядом виднелось несколько черных отметин от сигарет. Внизу мутанта 1980-х годов были полки и ящики. Один когда-то запирался на ключ, но затем, вероятно, ключ потерялся, а личинку выломали, но ящик от этого легче открываться не стал. Внутри деревянной коробки можно было разглядеть ручку и маленькую отвертку, но достать их не представлялось возможным. Судя по отвертке, мысль открыть этот ящик посещала и предыдущего владельца мутанта. Артем Дубынин еще минуту стоял в дверях кабинета, расплывшись в улыбке, а потом попрощался. Служебное оружие не полагалось сотрудникам маньячной спецгруппы. На все просьбы его предоставить начальник милиции обычно издевательски отвечал. «Вас 10 человек, а ловите вы одного маньяка. Вы что, в десятером с одним неудачником не справитесь?» Вопрос об оружии никогда не поднимался, но всегда висел в воздухе. Казалось, что если тебе не доверяют табельное оружие, то и все остальное получается не по-настоящему. Все прекрасно знали, что это оружие достают из сейфа раз в полгода для проверки, так как за каждую потерянную в тире казенную гильзу ты потом будешь писать 10 тысяч объяснительных. И все равно Артему, как и другим оперативникам, казалось важным иметь табельное оружие. Просто так много времени прошло с начала работы в отделе, что он и забыл, что когда-то считал это важным. Юрий Морозов возглавил спецгруппу в 2006 году. К тому моменту уже никто из сотрудников не верил, что маньяка удастся поймать. Уже несколько лет за окружной дорогой перестали находить трупы девушек. Никто не прекратил убивать, но один ли это человек? В 1998-1999 годах у берегов реки, возле кладбища и на лесных дорожках трупы находили чуть ли не каждую неделю. Каждая находка была страшнее предыдущей. Каждый труп был спрятан хуже предыдущего. Так продолжалось до тех пор, пока они буквально не стали восставать из могил, пока не начали появляться выжившие. Преступник работал все хуже и грязнее. Не нужно было изучать криминальную психологию, чтобы заметить, что убийца теряет над собой контроль. И вот несколько лет назад все прекратилось. Трупы стали находить реже, а выглядели они уже не так пугающе. Девушек насиловали и пытали, но уже не отрезали грудь, не уродовали лицо и конечности. Несколько раз оперативникам казалось, что они вышли на след убийцы, но всегда оказывалось, что это дело рук кого-то другого. Слухи о некой Наташе казались нереальными. Существование девушки, которая несколько раз видела убийцу, но оставалась в живых, не верили, пока девушку не убили. «Люди убивают других людей. Те, кто сильнее, убивают тех, кто слабее. Это про законы природы, а не про маньяков», сказал однажды на планерке Юрий Морозов. Никто ему не возразил. К тому моменту всем уже надоело сражаться с призраками. «А как мы это объясним, если спросят?» После небольшой заминки Артем задал вопрос, который возник у каждого в комнате. «У нас вроде бы задача стоит. Искать убийц девушек, насколько я помню. Я запрашиваю в разработку те дела, которые считаю подходящими нашему профилю. А я считаю, что, к примеру, убийство Натальи отлично подходит. Мы ведь можем и на ДНК-экспертизу отправить образцы, я правильно понимаю?» Спросил Морозов, обводя изучающим взглядом присутствующих. Трое осторожно кивнули, остальные отвели глаза. Теперь было понятно, на кого можно будет положиться в расследовании. С появлением нового начальника принялись многие дела расследовать заново. Стали рассылать повестки для дачи свидетельских показаний родственникам потерпевших и немногочисленным свидетелям. В тот момент появилась мода на полиграф. Начальство было не против экспертиз на детекторе лжи, хотя в судах такие доказательства и не принимали. Но часто по ответам можно было сделать далеко идущие выводы. Стали приглашать мужей и ухажеров погибших девушек. В основном люди отказывались, узнав о том, что это не обязательно. Этих начинали проверять с особенным тщанием. Пригласили на проверку с помощью полиграфа и Дмитрия Титова, мужа девушки, которую нашли на железнодорожных путях. Дмитрий сразу согласился прийти. Он так устал от горя, от подлых воспоминаний, из-за которых трудно было начать жить заново, от всех допросов, из-за которых знакомые считали его убийцей. Даже сам он иногда начинал сомневаться, не убийца ли он на самом деле. Когда полиграфолог задал Дмитрию вопрос о том, любил ли он свою жену, в комнате воцарилось молчание. Эксперт поднял взгляд от экрана и увидел, как блестят глаза молодого человека. Всем в комнате стало неловко. Ответ на этот вопрос казался излишним. Тем более глупо выглядел специалист, сообщивший, что парень говорил правду. Правда, Артем Дубынин так и не смог поверить Дмитрию. Всякий раз, когда они начинали заново, оперативник возвращался к его имени в списке подозреваемых. Юрий Морозов запросил на изучение все материалы по недавнему убийству Натальи Каневской. Начальство несколько раз уточнило у Морозова, по какой причине именно это дело его так заинтересовало. Речь не шла о том, чтобы забирать дело у следствия. Нужно было только дополнительно изучить его и провести несколько экспертиз, о которых обычный следователь не мог и мечтать. И тем не менее, на разрешение для получения материалов по делу ушло преступно много времени. Материалы по делу были получены только тогда, когда дальнейшие задержки выглядели бы уже издевательством. Казино вместе с пожарниками оказались под ударом. По наводке спецгруппы было арестовано сразу несколько человек. При виде кого-то из оперативников из маньячной группы люди все так же замолкали. Но теперь в этом молчании появилась талика уважения. Пожалуй, именно эта нота уважения и стала главной мотивацией для всех сотрудников группы. Никаких бонусов, дополнительных источников дохода или продвижения в карьере. В спецгруппу ссылали без права на возвращение. Поначалу оперативники здесь работали год или два, пока не решатся подать в отставку. Оставались лишь практиканты, которых отправляли сюда как Артема, практически сразу после начала службы. Они даже не представляли, что их работа может быть организована как-то иначе. Но с тех пор, как арестовали несколько человек из ОПГ, оперативники и спецгруппы перестали обсуждать на каждом перекуре, как удачнее уволиться и куда бы пойти работать. После ареста эти несколько бандитов вели себя так, как это обычно и бывает. Сначала отказывались говорить, а потом со спокойной душой вдруг начали давать показания. Спецгруппа занималась расследованием очередной пропавшей девушки с сомнительным прошлым, когда выяснилось, что члены ОПГ также внезапно стали отказываться от своих показаний. «Если так пойдет, то там половину придется до суда освобождать», возмущался Морозов на очередной планерке. «Вы видели, что они отказались от признания в убийстве мужчины в баре? Там одна из свидетельниц, его жена, которую они же и изнасиловали». «Свидетелей нет. Все отказались от своих показаний, а женщина исчезла и вряд ли уже что-нибудь скажет. Мрачно отозвался Дубынин, с преувеличенным интересом разглядывая темный круг, оставшийся на столе от чашки с кофе. Через пару дней после этого разговора Морозова вызвали к начальству и весьма настойчиво попросили заняться тем, ради чего и была организована спецгруппа, то есть поимкой маньяка, орудовавшего с конца 1990-х годов. «Вы не думаете, что он мог и в тюрьму уже попасть, и переехать, и даже умереть?» Поморщился Морозов, которому было неприятно выслушивать эти претензии. Будто он сам не знает, чем ему заниматься и как руководить группой. «А это значит, что преступника и искать не нужно. Это ж можно всех мертвыми объявить и пойти по домам, чаи гонять». Как-то слишком резко отреагировал начальник отделения. Юрий поднял голову и с интересом посмотрел на начальника. Морозов прекрасно знал, что такая нервная реакция появляется только в одном случае — из-за страха перед кем-то, кто обладает большей властью. «Я понял», — ответил Морозов. «Сделаю запрос и начнем заново работать по старым делам». Уже уходя, он понял, что сделал что-то не так. Начальник прощался преувеличенно вежливо. А Морозов знал, что такая вежливость обычно не предвещает ничего хорошего. Впрочем, терять ему было нечего. Ему бы до пенсии дотянуть. Если удастся перед отставкой найти этого неуловимого призрака, то будет замечательно. Ну а если не получится, то и ладно. Однажды я обратился к экстрасенсу. Мы были в тупике, вот я и спросил о том, чем закончится это расследование. Столько лет все-таки, сами понимаете. Она сказала, что преступника поймают, но говорит, это будете не вы. Так и вышло. Юрий Морозов. «Делай, что должно, и будь, что будет». Закончил Морозов планерку. Он обвел глазами собравшихся в комнате сотрудников и попросил всех через 5 минут собраться во дворе, чтобы отправиться к берегу реки за окружной дорогой, где в разное время находили трупы девушек. Как ни странно, сам факт, что сразу несколько мест старых преступлений находятся на одном квадрате карты, стал для Морозова открытием. Он и сам не раз изучал материалы старых дел, которые стали предметом рассмотрения знаменитого доклада Николая Китаева, благодаря которому и была организована группа. Однако всякий раз он сосредотачивался на выяснении обстоятельств конкретного дела, и только накануне, когда решил объехать с ребятами все места преступлений, он вдруг понял, что у всех них много сходных характеристик. Вывод банальный до глупости, но ведь не приходил он раньше никому в голову. Возможно, и что-то другое удастся выяснить, если начать все эти дела расследовать с чистого листа. Все равно все эти тонюсенькие папки с материалами дел об убитых девушках мало чем могли помочь следствию. Они состояли из перечня отписок и бесполезных поверхностных экспертных заключений, за которую впору было бы уволить всех экспертов к чертовой матери. И вот серым, изматывающе холодным ноябрьским утром 10 оперативников во главе с Юрием Морозовым приехали на первое место преступления. Поначалу люди настороженно выбирались из машин и начинали неуклюже топтаться на месте, не понимая, что им здесь делать. Затем все разбрелись по берегу реки и стали проводить осмотр места преступления согласно протоколу. По большому счету, все надеялись на то, что начальник поймет бесперспективность своей задумки и разрешит вернуться в отделение. Но вместо этого Морозов поблагодарил ребят за проведенный осмотр места преступления и велел направляться к следующему. Оно располагалось буквально в 5 минутах езды от этого участка на берегу реки. Третье место находилось еще в 10 минутах езды. «Чтобы сюда заехать, нужно хорошо знать места», задумчиво проговорил Артем, выбираясь из салона автомобиля. «Съезда с дороги не видно», — пояснил он. Странная и глупая на первый взгляд идея объехать все места, где находили тела девушек, действительно принесла пользу. Расследование убийства начинается с осмотра места преступления. И к концу дня всем стало ясно, что они действительно начинают расследование трех десятков убийств девушек с нуля. Вернее, по выражению Артема Дубынина, они начинали с отрицательных чисел. После этого рейда по пяти местам преступления Морозов велел всем собраться у него в кабинете. «У кого какие соображения?» — спросил он, обводя всех тяжелым взглядом. Оперативники молчали и недоуменно переглядывались. «Накидывайте идеи. Все, что в голову приходит, то и говорите, потом будем обсуждать». Махнул рукой Морозов и пошел к чайнику, стоящему в углу комнаты. «Артем, будешь кофе?» Оперативник недоуменно кивнул, и атмосфера в комнате тут же изменилась. Люди почувствовали себя в безопасности. Всем стало понятно, что сейчас они могут сказать все, что угодно, и за это им ничего не будет. С таких мозговых штурмов они теперь начинали каждый рабочий день. Впоследствии Юрий Морозов даже рассказал об истории этого метода. Оказалось, что он был придуман еще в 1930-е годы американцем Алексом Осборном и включал в себя три этапа — постановку проблемы, свободную генерацию идей и оценку предложенных вариантов. При этом важно было, что предлагать и оценивать должны одни и те же люди. Поначалу все это казалось самодурством Морозова, но постепенно мозговые штурмы стали приносить свои плоды. Дело было не столько в самих идеях, сколько в том, что их предлагали сами оперативники. Никому теперь не приходило в голову ограничиться отпиской или формальным исполнением задачи. Если бы сейчас кто-то решил соврать, что допросил свидетеля, хотя вместо этого занимался своими делами, это тут же стало бы предметом обсуждения и осуждения. Каким-то неуловимым образом все включились в эту игру, несмотря на то, что вроде бы уже давно смирились с поражением. Со временем они стали составлять и пополнять список совпадений. Несколько свидетелей по разным делам утверждали, что видели неподалеку от места преступления черную Ниву. Некоторые говорили, что жертва перед исчезновением садилась в черный внедорожник отечественного производства. Выяснилось, что возможность выезжать за пределы города без досмотра машины была мало кому доступна. Начиная с 1990-х, на всех выездах из Ангарска стояли пункты ГАИ, на которых проверяли документы практически у всех выезжающих. Исключения составляли лишь те, кого знали на пункте досмотра документов. Это уже был вполне определенный и понятный круг людей. Судя по расположению мест преступлений, было понятно, что убийца — кто-то из местных, поэтому версию с гастролером можно было отбросить. Оставалось найти тех, кто фигурировал во всех трех списках. Таких набралось 598 человек. «При пяти экспертизах в год нам всего 120 лет понадобится на поиски. Работаем», — с печальным сарказмом сказал Дубынин, изучая список. «Остается надеяться, что у него фамилия на А начинается», — с тоской в голосе ответил ему приятель. Начиная с этого момента, работа в отделе стала входить в понятную колею. Большую часть времени приходилось заниматься поиском и проверкой алиби всех 598 человек. Иногда приглашали того, кого удалось выцепить на забор образца буккального эпителия. Примечание. Буккальный эпителий — ткань, состоящая из клеток, выстилающих полость рта. Конец примечания. Через 3 месяца приходил результат, и работа начиналась сначала. В остальное же время приходилось заниматься изучением давно протухших и сгнивших дел. Иногда в буквальном смысле слова. Они принимались за разработку дела, в котором фигурировала экспертиза биологических образцов, но вскоре выяснялось, что результаты экспертизы утеряны, а сами образцы либо утрачены, либо, разумеется, пришли в негодность. И ладно бы речь шла о делах из мрачных 1990-х, но и недавние дела, которые подходили по образу действия преступника, тоже приходилось откладывать до лучших времен по причине потери всех основных улик. После ареста ОПГ «Казино» спецгруппу зауважали рядовые сотрудники. Спецотдел теперь уже никто не считал группой по проверке качества работы отделения. Да и самим оперативникам стало спокойнее. Некоторые из них, вроде Артема Дубынина, Станислава Чапайтиса или Владимира Копытова, впервые увидели результат своей работы, поэтому активно интересовались судьбой арестованных. Когда задержанные стали давать показания на своих подельников, начало казаться, что сейчас Ангарск останется без организованной преступности, а бары с бильярдом, проститутками и водкой по тройной цене закроются к чертовой матери. Группа периодически работала по особым делам, приложила руку к раскрытию преступлений нескольких преступных группировок. Начальство этому было совсем не радо. Кто-то писал на группу доносы, из-за которых приезжал с проверками Следственный комитет. Это происходило с завидной регулярностью на протяжении 2 лет. Все это время основным фронтом деятельности спецгруппы оставалось расследование преступлений ангарского маньяка. Но сам факт, что есть понятный и определенный круг подозреваемых, давал Артему ощущение того, что он занимается чем-то важным, полезным и значимым. Стоит только отработать все фамилии в списке, и они найдут этого маньяка. Каждый конверт с результатами ДНК-экспертизы в Москве воспринимался как лотерейный билет, дающий шанс, что игра закончится прямо сейчас. К сожалению, шанс выиграть предоставлялся нечасто. Недавно в Иркутске открылось несколько клиник, в которых также проводили все необходимые экспертизы. На их сайтах значилось, что они работают по новой методике и предоставляют результаты через 3 недели. Но когда Дубынин заговорил об этом на планерке, его слова восприняли весьма критически. Юрий Морозов заикнулся у начальства о возможности проводить экспертизу в Иркутске, но его резко оборвали. «К вашим московским друзьям обращайтесь. У Ангарска таких возможностей нет. Ни по одному делу не проводят такие анализы. Постыдились бы с такими просьбами лезть». С плохо скрываемой неприязнью ответил ему тогда начальник криминальной милиции. А через неделю после этого разговора Морозову настойчиво порекомендовали уйти на пенсию. Ничего ужасного в этом известии не было. Юрий сам уже давно подумывал о том, чтобы уйти на покой, да и преемника он уже давно себе присмотрел. По большому счету, никто, кроме Артема Дубынина, уже не верил в то, что группа добьется какого-то результата. А за этим парнем как будто до сих пор катились камни, которыми его забросали на выезде из Ангарска. Юрий Михайлович и сам особо не был уверен в успехе их дела, но он прекрасно знал, как тяжело заниматься тем, что считаешь бессмысленным. Только Артем продолжал видеть в каждой мертвой девушке в лесу новую жертву маньяка. Он как будто не мог принять, что люди убивают других людей. Сильные убивают слабых. Мысль о том, что где-то ходит по лесам исчадие ада, именуемое ангарским маньяком, заставляла его сохранять веру в людей. И он держался за нее крепче, чем утопающий за соломинку. Бедолага, не умеющий плавать, рискует только своей жизнью. А Артем рисковал жизнями всех людей на земле. По неписанному правилу человек, уходящий на пенсию, рекомендует на свое место кого-то из сослуживцев, и с этим выбором никто обычно не спорит. Артем же, судя по всему, успел кому-то так насолить, что его ни в какую не хотели видеть в роли главы спецгруппы. Пришлось даже звонить в Москву и выяснять, в чем дело. После звонка все козни тут же прекратились. Проблема заключалась в том, что следователь из прокуратуры тоже уходил на пенсию. И неизвестно было, кого пришлет начальство, но на это Морозов повлиять уже не мог. В один из последних рабочих дней Юрий Михайлович допоздна задержался на службе. Закончив с оформлением вороха бумаг, он откинулся на спинку хлипкого офисного кресла и задумчиво провел рукой по неровной поверхности старого стола со сложной судьбой. На днях ему сказали, что стол отправится на пенсию вместе с ним. Для отделения выделили новую современную мебель, так что для этого неуклюжего и громоздкого изделия это тоже были последние дни работы. Морозов никогда не считал свой стол плохим и морально устаревшим, хотя за эти несколько лет на нем прибавилось и черных отметин от сигарет, и вздутия от пролитых напитков. Было в нем нечто настоящее, кондовое, не читая этим резным чудесам из дерева, что стоят в барах, где собираются сомнительные личности, или в офисах подставных фирм. Ангарск с рождения окружали колонии, а большую часть его населения составляли бывшие заключенные. В местах, не столь отдаленных в России, контингент обычно занимался лесозаготовками, то есть в дереве недостатка не было. Если заключенный не хотел постигать тонкости тюремной иерархии и делать криминальную карьеру, ему проще всего было выучиться резьбе по дереву. Этот навык и в тюрьме выжить помогал, и на свободе позволял не умереть от голода. Со временем тюрьмы превратились в настоящие музеи деревянного зодчества. В них делали совершенно невероятные, хотя зачастую и безвкусные вещи. Все эти королевские тронные залы в духе рыцарских времен в местных барах объяснялись как раз тем, что недавно освободившиеся краснодеревщики устраивали там выставки своих работ. Наверное, поэтому Морозов всегда весьма скептически относился к дорогой и богато украшенной мебели из дерева, из-за чего он вечно спорил с женой. Другое дело заводская мебель. Она, как это ни странно, давала ему ощущение дома, вернее, маленькой советской квартирки, доверху заполненной с трудом добытой типовой мебелью. Наверное, вся она ужасно немодная и некрасивая, но от нее на душе всегда становилось чуточку теплее. И вот сейчас они вместе с этим некрасивым казенным столом иркутской мебельной фабрики отправляются на пенсию. Отчего-то это казалось ужасно грустным. Сам-то Морозов займется садом и огородом, а то и на более денежную работу устроится. А вот стол куда отправиться, неизвестно. Юрий опустил глаза, и взгляд его упал на запирающийся ящик с выломанной личинкой. Он, кажется, так ни разу и не пытался открыть его. Морозов провел по дну ящика, в надежде вытолкнуть таким образом его из паза, и тут нащупал что-то гладкое, пластиковое. Юрий не без труда опустился на корточки и сразу понял, что это за пластик. Чертова прослушка, которую никогда нельзя было выпросить у начальства. Сразу вспомнился странный Сергей Державин, который предупреждал, что лучше лишнего в кабинете не говорить. Не такой уж он и странный был, получается. Приложив немного усилий, Морозов все же вытащил из паза заблокированный ящик. Увидев то, что было внутри деревянной коробки, он засмеялся. Там обнаружился наполовину исписанный карандаш, пара конфетных оберток и следы от допотопной прослушки, которую Морозов видел только на картинках, когда еще учился в школе милиции. Одному оставалось порадоваться. Старый стол теперь ему было совсем не жалко. Когда в 2009 году я улетал из Иркутска, уже зная, что больше не вернусь, меня провожали ребята из группы. И Артем Дубынин говорит мне: «Юрий Михайлович, мы найдем маньяка, слово офицера». Парень оказался и упорным, и хватким. И сдержал слово. Юрий Морозов.